Друзья, всем привет. Это фальшстарт был. Ну, приветствуем вас на обратной стороне ЦИПСы. Ну, начинаем с боевой обстановки. Ну, собственно говоря, сегодня тема такая там будет. Мы прорвали фронт. Вот. Ну, смотри, да. На Херсоне ничего не меняется, на херсонском направлении. На запорожском направлении мы... Не-не-не, подожди, они же там остров захватили. Да, ну там они захватили, потом наши туда авиации нахерячили фабами, они отошли, потом снова, там непонятно, там остров, он то остается в серой зоне, то есть там такие движухи, потому в принципе там особых перемен... Нет, но можно сказать, что они пытаются расширить там плацдарм, то есть они пытаются активизироваться на вот этих островах на серой зоне. Да, смотри, вот... Этому вопросу я бы хотел вернуться в финальной части боевой обстановки, когда, ну, с некоторыми прогнозами своими. Хорошо. Вот, то есть пока на Херсоне там вот эти моменты, они незначительные. Вот, и тем более там товарищ, ну, на серьезной командной должности, я вот буквально на днях с ним общался, там реально ситуация тяжелая, потому что это направление как бы... где мы никаких активных боевых действий не предпринимаем, ну, точнее, не боевых, а наступательных. Вот. И там вот, скажем так, этому направлению уделяется меньше внимания, чем хотелось бы, да. Вот. Но силы и средства там, в принципе, сейчас с нашей стороны для того, чтобы сдержать любой натиск, достаточно. Вот. На запорожском направлении большую часть работы мы взяли. Вчера было видео, где наши два бойца на мотоцикле, там оно очень такое странное, то есть получается наши два бойца на спортивном байке едут по работе, как я понимаю, по ним прилетают периодически FPV-дроны, они иногда падают с мотоцикла, встают, потом уже идут пешком, рядом что-то взрывается, я так понял, сбросы гранат. Ну, гранаты со сбросов, с коптеров. Причем там один боец, один, я так понял, ранен остался, другой шел дальше. И очень хладнокровно, то есть взрывается граната, он в полный рост продолжает идти. Ну, понятно, рассчитывая на средства индивидуальной бронезащиты. Потом странный момент, он подходит к разваленному дому, к подвалу, да, там... Ну, там в работе на все, как бы, как мы и говорили, там просто все, только подвал и везде камни разбросаны, то есть там все уничтожено. Он кидает в подвал гранату, сам прыгает туда, ну, граната взрывается, он прыгает туда, и рядом что-то прилетает такое потяжелее. Вот, непонятно вообще, что это такое, но к чему я это рассказываю? Я бы вот... непонятно, зачем мы нахрен штурмуем Работино. Вот, ну, чисто для меня, вот, просто непонятно. Закрепиться там где-то, ну, не получается. Почему мы не пытаемся где-то в другом месте? Ну, в общем, просто, ну, вот, есть вопросы. Вот мне, например, ну, как бы вот этот момент кажется странным. Что, ну, какой смысл в этом? Вот, в этом Работино. Непонятно. Вот дальше. Южно-Донецкое направление. У нас есть успехи в районе Времевского выступа, который раньше был выступом, да. Мы зацепились за Урожайное. Это рядом со Старомайорским. Это в направлении населенного пункта Великая Новоселка. Это ДНР уже территория. На Угледарском направлении также есть некоторые продвижения, там и в направлении поселка Константиновка, не города, а поселка, который, если мы обрежем, то у Угледарской группировки ВСУ будут проблемы с подвозом, ну, всего, короче, с логистикой. Но самые большие успехи у нас на Авдеевском направлении. И чтобы было понятно, я вчера на 60 минут был, мы это обсуждали, то, что Очеретино — это не просто поселок. Вот, на мой взгляд, на этом направлении после Авдеевки это самый важный населенный пункт. Потому что Очеретино — это очень крупный поселок, там много многоэтажных, ну, многоквартирных домов, там есть, по-моему, своя промзона. Но самая большая ценность этого поселка — то, что он находится на возвышенности. Вот, и мы туда, по сути, просто забежали, то есть уничтожая, догоняя отступающего противника. Противник не ожидал, мы туда просто ворвались, заняли, сразу резервы начали туда подтягиваться. Вот. Сейчас мы, кроме того, что полностью этот поселок держим под контролем, мы начали расширяться на этом участке. Вчера заняли полностью Архангельское. Вот. Отдельно хочу сказать, есть в городе Красногоровка есть успехи, там полностью кирпичный завод под нашим контролем. Красногоровка – это последний населенный пункт, который примыкает непосредственно к Донецку. И это очень достаточно крупный населенный пункт. Поэтому это хорошо, но об этом, я думаю, это сейчас не так важно. Важно Очеретина. Так вот, почему противник на этом участке и почему произошел прорыв, по сути, фронта на этом участке, не из-за того, что у противника не хватает людей, а из-за того, что противник был самоуверен, был очень самоуверен, как когда-то мы в 2022 году, и он не строил оборонительные сооружения, скажем, западнее Авдеевки. То есть он не думал, то есть военно-политическое руководство Украины не думало, что мы сможем пройти Авдеевку, пойти куда-то дальше, им придется держать оборону. Поэтому это в том числе, ну и кроме героизма наших бойцов, конечно, понятно, героизм нашей штурмовой пехоты, также возможности наши в средствах огневого поражения, особенно авиабомбы, дали такой результат. Но что будет дальше? Одновременно с этим у нас идет наступательные действия, штурм Часового Яра. Да, это тоже немножко дальше, это Артемовское направление. Это очень важный населенный пункт также в целом на территории бывшей Донецкой области, а сейчас ДНР. Да. И вот какая картина получается. Когда мы возьмем Часов Яр, мы начнем штурмовать город Константиновка. Это вот, если помните по карте, Константиновка, Дружковка, Краматорск, Славянск. Вот Константиновка, она так немножечко удалена от Дружковки, Краматорска и Славянска. Да? И вот когда со стороны Часов Яра мы начнем штурмовать Константиновку, когда Часов Яр будет под нашим контролем, к этому времени, скорее всего, вот этот... участок фронта от Очеретина, Архангельская и дальше до Константиновки вдоль речки Калиновка, там есть еще несколько поселков. Вот, скорее всего, мы по этим поселкам дойдем. То есть к тому времени, как Часов Яр будет под нашим контролем, мы по этим поселкам дойдем до Константиновки. И получается, мы Константиновку, город, это крупный город, возьмем в клешни. Но при этом, когда это произойдет, то такой город... а он на население более 30 тысяч, как Торецк, который до 2016 года назывался Дзержинск, также крупный поселок, который сейчас называется, еще со времен Порошенко, Нью-Йорк, и несколько других поселков будут в котле. Что это даст нам? Ну, понятно, мы сразу большую территорию отожмем, но Горловка перестанет быть... под обстрелом такой интенсивности, как сейчас. То есть сейчас по Горловке, кроме артиллерии, применяют ударные дроны, бьют специально по автобусам, по пожарным машинам, по скорой помощи. В Горловке там просто капец, что происходит. Вот. А когда мы отожмем вот Торецк и Нью-Йорк, в принципе, то уже будет намного легче. Намного легче. И горловчанам, которые нас тоже смотрят, то есть уже будет попроще, можно будет нормально уже город отстраивать, скажем так, после десятилетней войны. Вот, поэтому, в принципе, пока прогнозы такие. Дальше, конечно же, есть еще город Северск, он значительно севернее, он севернее Бахмута находится, который также мы будем, я думаю, в обозримом будущем брать под контроль. Но при этом я продолжаю верить в то, что... возможно, в эту летнюю кампанию мы будем совершать, скажем так, крупное масштабное наступление откуда-то с севера. Опять же, может быть, вот вдоль реки Ворскла, как я ранее неоднократно говорил. Но противник, ВСУ, не потеряли наступательный потенциал. Я точно знаю, есть признаки, есть и разведданные, поступают, о том, что они готовятся. И вот то, что на Херсонском направлении происходит, А вот то, что они пытаются отжимать там острова, пытаются накапливаться на этом направлении, я уверен, что это будет отвлекающий маневр. То есть для того, чтобы мы сконцентрировали там свои силы и средства, вот, и они, скорее всего, ударят, повторюсь, это будет или на северное направление, это наши старые, ну, старые территории России, да, для того, чтобы хоть какой-то успех у них был. Или попытаются на Донецком направлении, поскольку мы движемся, оборонительные сооружения не строим, естественно, ну, такие, то есть в глухую оборону не уходим, да, просто в постоянном движении. Вот, но, скорее всего, они, на мой взгляд, пойдут на старые территории. Почему? Понятно, что закончится это все тотальным разгромом ВСУ. Это тут даже я не, других вариантов просто быть не может даже теоретически. Но какой-то успех они могут получить. Зачем им это надо? Во-первых, им сейчас выделили бабки. Бабки им выделили, не просто выделили, а всегда, когда им выделяют деньги и средства, они совершают какие-то наступательные операции. Неважно, какие потери. Во-вторых, им плевать на потери. Вот от слова совсем. Они не думают о будущем ни ВСУ, ни Украины. Им просто наплевать. В-третьих, в ноябре выборы президента США. Им нужен хоть какой-то успех на фронте, хоть какой-то успех, чтобы показать, что у ВСУ есть шанс, чтобы показать, что демократы не зря вкладывали деньги в ВСУ. Поэтому, если какой-то у них успех будет, где они прорвут фронт, а граница это тоже фронт, зайдут на оперативные просторы, то есть в углубление там, ну, там на 70 километров, к примеру, да, какую-то территорию смогут удерживать хоть какое-то время, то это уже для американцев, для демократов будет показатель того, что, смотрите, ВСУ еще способны вот такое совершать, как бы вот не зря это все нам нужно, значит, наша политика была оправдана, наша политика была верной. Вот, короче, так я это вижу. Слушай, а зачем им наступать для того, чтобы показать успех? И они же уже наступали, мы отбились. Теперь, ну, все об этом говорят, там, ну, иностранные СМИ, разведка Украины, все говорят о том, что россияне готовятся к летнему наступлению. Если они отобьются от нашего летнего наступления, это как бы и есть успех для тех людей, которые им выделяли деньги. Зачем им наступать? Смотри, братан, медийно этот успех сложнее показать. Вот то, что мы говорим на картах, стрелочки и так далее. То есть медийно, когда нифига не происходит на карте, нет никаких территориальных приобретений, да что за шарики, блин, то просто сказать, что вот там, там, к примеру, вот россияне пошли в наступление, отправили 5 миллионов солдат, но 100 тысяч смелых ВСУшных киборгов отбили, всех убили и так далее. Это, ну, просто слова. А когда есть изменения на карте, вот, смотрите, смотрите, они прорвали, они пошли, вот, вот, они смогли, нифига себе, прорвали оборону, наконец-то они прорвали оборону, понимаешь? То есть в плане медийки, в плане хайпа, это более показательно. А им же, ну, для выбора, им медийка нужна для выборов президента США. Им нужно показать народу вот, вот эти стрелочки. Не знаю, может быть, у них будет даже какой-то американский блогер, которого будут звать... ну, как-то не Юрий, а может там как-то по-другому, понимаешь, которые будут стрелочки рисовать, показывать, там, заливки и так далее. Вот, потому что, ну, тут нужно на карте демонстрировать, да, вот, и нагляднее все-таки вот это. А то, что у нас оборона только на югах выстроена, ну, такая, да, линия Суровикина, а, естественно, у нас на севере, скорее всего, как я понимаю, у нас там послабее оборона. А для американского зрителя им, в принципе, ну, никто там вникать не будет, где у нас там сильнее, где слабее. Они скажут, что вот прорвали оборону русских, вышли на оперативный, ВСУ может, Вот, тем более сейчас они рассказывают о том, что ВСУ пойдет в наступление в 25-м, 26-м или 27-м году и так далее, да, усыпляя и нашу бдительность, и типа как свою аудиторию так, чтобы на контрасте, да, охладить, что вот мы думали, даже мы думали, что они смогут только в 25-м или 26-м. Они вот, посмотрите, они сразу, сейчас, уже в этом году это сделали. Понимаешь, что здесь как бы есть такие моменты. И плевать, сколько там погибнет украинских солдат абсолютно. Понятно, что не все сдохнут, как бы, но здесь в данном случае это медийный эффект. Вот, что а сегодня... такое кровожадный? Может, они сдадутся? Ну что ты, сразу сдохнут? Там. Я очень надеюсь, честно я тебе отвечаю, я очень надеюсь, что они сдадутся. Во-первых, наши бойцы выживут, да, которые могут в этой мясорубке, в этом рубилове погибнуть. Во-вторых, если ну, сдадутся в такой ситуации, это значит, что у них уже в голове что-то поменялось. То, возможно, и это будет такой пример, тенденция для остальных. И как раз, как когда-то, может, помнишь видео... Я, кстати, вот когда у нас комендант был на эфире, я это видео вспоминал, когда, по-моему, или в районе Маринки, по-моему, российский боец, ну, тут кадровый, не из местных, он такой говорит, ну, там что-то его спросили, какие перспективы или что такое, он говорит, а, что бы вы хотели передать украинским солдатам? Он такой говорит, я хочу передать, что я вас прощаю, и вы нас простите. Нам бы вместе объединиться, да против кого-то другого воевать в таком плане. То есть это на самом деле ну, важный момент. Мы также это неоднократно обсуждали, да, и наши... Какая-то новая методичка пришла, которую я еще не успел почитать, по-моему. Да, ну прекращай. Наши украинские оппоненты вырезали из контекста, помнишь, наш эфир везде... Тот им предлагал стать нашим мясом, а тут ты их прощаешь, вот в чем дело. Не-не-не, я говорю то, что я тебе пересказываю, цитирую бойца, который на видео это делал. То есть в том плане, что он желает, чтобы это война, потому что он прекрасно понимает, что русские рубят русских, как бы, понимаешь, как в одноименной песне Любе. То есть чтобы прекратили друг друга валить, как бы снова объединились, стали вместе и страной, и народом, и дали как бы по жопе тем, кто это все устроил, да. И как мы ранее, помнишь, с тобой также обсуждали, я отдельно после того, как мы обсуждали, что они сделали даже видео, как украинцев мобилизуют, отправляют. Понимаешь, мы, кстати, вот постоянно с тобой об этом говорим, о том, что вот когда люди одумаются и все остальное, но очень тяжело, мне кажется, прощать людей, которые на своей технике рисуют кресты, как бы в шутку. Mm-hmm. И вот совсем недавно сваливали там оставшиеся там эти бедолажные памятники Великой Отечественной войны, понимаешь? Я с тобой полностью согласен, но то же самое можно сказать. То есть, в таком случае они должны этих людей сами там повесить на виселицах, и только тогда мы сможем их простить. Это не произойдет, слишком многих придется повесить, понимаешь? Ну, тогда нам с зигодрочерами придется стоять в одном строю. Слушай, я тебе скажу насчет этого всего. У нас, когда была гражданская война, очень... кровавая гражданская война 100 лет назад. Там тоже и белые, и красных, и хвосты в гриву, и красные, и белых, и хвосты в гриву пытали, сжигали, насиловали и тому подобное. Там много было страшного. А потом пришлось как бы объединиться, смириться, помириться и так далее. Поэтому в данном случае тут есть два варианта. Или полностью вырезать как бы Украину, грубо говоря, да, как вариант, который никто вообще не рассматривает, естественно. Или же в итоге эта война закончится переговорами, объединением. Конечно же. Нет, да. она закончится переговорами в любом случае. Просто, мне кажется, мои просто внутренние ощущения, что мы не сможем помириться с людьми. Ну вот представь, у нас мы на 9 мая идем с красным флагом. Они там, тоже да, на 9 мая пойдут с красным флагом. А они пойдут не с красным флагом. Нет, они пойдут на 9 мая. Или они пойдут с красным флагом, но у них на параде будут стоять ребята, у которых будет так вот шеврон прилеплен, дивизия. Мертвая голова. Понимаешь? Такого не будет. Такого не будет. Тут же, понимаешь, ну, сейчас ты немного о локальных вещах говоришь, которых просто не будет. То есть, когда мы объединимся на наших условиях, вот этой всей херни не будет. И они прекрасно это понимают. И у них, как мода пришла на вот эту всякую шляпу, вот в Азов шли, почему, да, запрещенная в России организация, еще с 2014 года. У меня один товарищ, знакомый, Серега. Он в 2014 году, причем, когда начинался Майдан, мы с ним вместе обсуждали то, что там майдановцев надо, короче, ломать. И когда они, там, скажем так, появятся на горизонте, надо им головы отбивать и тому подобное. Вот. А потом он пошел воевать, в Азов вступил. Я как в соцсетях мы с ним списались в 2014 году, еще осенью. А он такой азовец весь. Я ему говорю, ну ты что там, это зигуешь или что там, Гитлер, все дела. Он такой, да не, пофиг. Говорит, я чисто за войнушку. Мне, в принципе, пофиг, за кого воевать. Но здесь как бы прикольно, короче. Здесь прикольная форма, прикольное снаряжение, вооружение. Прикольные какие-то там эти свои там разные традиции. Мне здесь как бы по кайфу. Вот и все. И он все эти годы, я не знаю, вот недавно там что-то в интернете пару лет назад видел, ну, его фото с Дианонинова, вот, я не знаю, жив он сейчас, не жив, ну, вряд ли, наверное, но просто фишка в чем, многие шли туда из-за моды, и вот тогда это было модно, сейчас это модно у них там, но при этом, обрати внимание, даже сейчас мода у них меняется, то есть раньше у них на каждой технике было там против нашего президента кричалки и тому подобное. Сейчас этого уже нет. Сейчас это редкость. Сейчас это редкость. Понимаешь? То есть уже сейчас там кое-что меняется. А когда мы победим, а это неизбежно, то у них будет другая мода. У них снова будет модно ходить на 9 мая с красным знаменем победы. Вот и все. Поэтому как бы я не говорю о тех, кто там на Западной Украине, у которого дед, отец, вот они, вот пять поколений в этой всей движухе там по схронам выращивались. Вот, это отдельный разговор, как бы. Я думаю, что они хотят работать в Польше, они будут работать в Польше все. Вот, я говорю вот об остальных, понимаешь? Поэтому мода — это вопрос такой. Обратная сторона медали всегда есть. Сегодня одна, завтра может быть другое и тому подобное. Вот. Главное нам снова не провтыкать, понимаешь? Потому что, ну, в каком плане? Внутри нашего общества где-то другую там, регион, другую страну под боком, как Украину провтыкали. Когда в Украину эта вся херня заезжала за американские деньги там, фондов Соросов и так далее, все вот эти модные разные побрякушки, понимаешь, где-то анархисты, где-то сатанисты, где-то там нацисты, вот, то, ну, Россия бездействовала. И на Украине это все, как и в других постсоветских республиках, это все было очень модным. Вот сейчас мы получили урок, и с этой модой будем просто тоже бороться, бороться жестко. И снова будет модным георгиевская ленточка и знамя победы. А, слушай, я сейчас буду... Ты вначале всех запугал, что сейчас будет контрнаступление, все, я теперь буду всех успокаивать. Вот, я вчера был занят тем, что анализировал, значит, украинские каналы, и вот, значит, хочу сказать о их проблемах, вот, чтобы все знали их проблемы. Это то, о чем они обсуждают сами на своих каналах. Это первое, это у них остановилось строительство их линии Суровикина. Да. Пусть, кстати, они не придумывают название ей никакого. Это линия Суровикина. Мы ее придумали, они у нас ее взяли, поэтому это линия Суровикина. Вот их линия Суровикина... Она остановилась благодаря Тимошенко, это друг Зеленского, потому что они сперли, они выделили 6 миллиардов гривен на эту линию и сперли тупо почти все. Ну, да, у них закончились вроде как деньги, и вот они местами ее не достроили. То есть они, строительство этой линии остановилось. Ну, наверное, оно возобновится в ближайшее время. Почему? Потому что деньги им выделили сейчас, пока они это все по офшорам побросают, поперекидают, переведут их себе, и вот они ее начнут делать. Но мы видим, что несмотря на то, что есть угроза нашего наступления, да, которое вот-вот начнется, да, потому что главного удара еще не было. Даня говорит, конечно, что будет главный удар с севера. Ну, мы не знаем, мы просто предполагаем. Ну, в принципе, это не то, что какой-то у нас тут, значит, мы тут какую-то тайну раскрыли. Об этом говорят все, по сути. Что северное направление, даже, кстати, они сейчас начали говорить, что на Сумы возможен удар. То есть они сейчас об этом... Между Сумами и Харьковом. Ну, судя, ну, то есть об этом говорят много кто. Вот, ну, то есть, казалось бы, вот есть угроза нашего такого генерального наступления, да, а вот у людей закончились бабки, они там украли, там разборки, ну, непонятно что. Короче, вот, значит, линия обороны, подготовка ее стала, да. Затем я смотрел, что беспокоит, значит, что беспокоит противника еще из нашего вооружения. Они все очень жалуются на бомбы. Значит, бомбы им доставляют очень большой дискомфорт. Вот. И они говорят о том, что вот 1,5-тонные бомбы, когда взрываются, ну, значит, это к ним привыкнуть нельзя. Вот. Это все как бы доставляет очень, значит, большие проблемы. Да? То есть мы видим, что наши все-таки подобрались, да, уничтожили, значит, большое количество, не все, наверное, да, но большое количество ПВО, которое позволило нашей авиации начать работать, да, активно, да, потому что до этого такой возможности не было. Я говорил изначально, что в начале СВО авиация работала на полную мощность только в Мариуполе, да, на остальных направлениях противник этому всячески препятствовал, да, и были... Сейчас то же самое, сейчас же у нас на линию фронта не залетает авиация. Я просто говорю к чему, что мы подобрали возможность, как применить ее, да, и мы видим, что авиация начала работать очень активно, да, не просто стрелять в Луну куда-то, там, да, и куда там оно улетело, непонятно, да, мы видим, что, ну, с безопасностью, и хорошо, что вот нашли такую возможность, чтобы, как бы, ну, было безопасно для пилотов, потому что, ну, пилоты — это штучный товар, да, и, значит, их сложно обучать, долго обучать и так далее. Поэтому вот хорошо, что постараемся это все делать с минимальным риском для пилотов. Да? Вот, как, судя по всему, вот противник жалуется, да, о том, что вот они сейчас F-16, снятся F-16, потому что вот наша активная авиация сейчас действует, да, и им это не нравится. Просто дома, когда попадают 1,5-тонные бомбы, у них говорят, что дома исчезают вместе с позициями, которые в них находились. Вот. И главный момент, очень, который я очень-очень рад был слышать, это то, что наши, значит, БПЛА, которых у нас стали делать много, они еще и усовершенствуются. То есть наши Орланы, значит, у них появилась какая-то функция тайная, я не знаю. Ну, в общем, они как-то выставляют помехи или перестают там передавать видеосигнал или что-то, короче, передавать, что их сложно засечь, и они залетают в тыл к противнику. То есть они залетают глубоко в тыл, и если раньше действовал контур, да, такой вот был у Орлана 10-го, который корректировал Краснополе, то сейчас Орланы новые, да, они корректируют Искандеры Торнадо С или что-то там такое, короче. Вот, то есть вот эти видео, где едет, допустим, какое-то ПВО противника или Химарс, и туда прилетает, значит, большая ракета, и вот Даня обратил внимание и сказал, что вот увеличилась скорость принятия решения. Оказалось, что это даже не то, что увеличилась скорость принятия решения, да, а это вот контур, который действует теперь, завязан друг на друга. То есть Орлан обнаруживает, и сразу туда летит, значит, ракета. Да, разведывательно-огневой контур. Вот, поэтому вот, значит... Да, еще в дополнение к твоим словам, я вчера видео тебе скидывал, надеюсь, ты его посмотрел. Вот в районе Архангельского была произведена эвакуация ВСУшников. Вот видео у меня на канале есть, кому интересно, я админ вчера репостнул. В чем интерес этого видео, на мой взгляд? То есть там приезжает какой-то броневик, вот как раз предназначенный для этих дел, для эвакуации личного состава. Эвакуация происходила не раненых, а просто ВСУшников, которые хотели убежать, но чтобы не бежать пешком полями, да, под Ортой, они попросили их, ну, броню вызвали. Вот. Броня прибыла, они начали грузиться. Наши бойцы на дистанции там несколько сотен метров начали обстреливать их, бить четко по этой броне из ручных противотанковых гранатометов, при этом дорабатывать пулеметами. Вот, понятно, это все корректировалось нашим беспилотникам. Стоит отдать должное броне, что броня после нескольких прилетов из РПГ, да, то есть прилетов гранаты противотанковой, броня все равно могла двигаться, ну, до определенного момента. Вот. И потом уже наши бойцы, там крайний, ну, скажем, крайний кусок видео, то есть конец, он уже подошел просто к броне и забросил гранату туда, вовнутрь. Так вот, здесь мы видим, что противник убегал не от наших танков, артиллерии или авиаударов. В данном случае противник убегал уже от нашей пехоты наступающей, что очень редко на этой войне. Ну, редко в каком плане? Вот по моим наблюдениям, да, то есть они всегда старались там вступать в бой, держаться за позиции и тому подобное. А тут они просто очень быстро пытались убежать от наступающей пехоты. То есть это уже говорит о том, что на этом направлении у них с морально-психологическим состоянием, с боевым духом, у них как бы начались проблемы. И вот как правильно сказал админ, вот фабы, вот многие и в соцсетях, да, пишут о том, что привыкнуть к авиабомбам абсолютно правильно. То есть прилетела одна, вторая, третья, ты вроде как сидишь, прилетела четвертая, начинаешь убегать. Это видно и по некоторым кадрам, если постоянно пересматривать все, что происходит у укров, там смотришь на этой же позиции, они держали, прилетают фабы, тут какой-то фаб через неделю рядом прилетел, все, позиция снялась, куда-то начали отступать, то есть, ну, не выдерживают. Вот, если артиллерию более-менее как бы выдерживают, то фабы нет. Очень громко просто. Очень громко, да. Даже активные наушники не помогают. Вот, поэтому то, что на этом направлении как бы и противник немного, мягко говоря, подустал, то да. Но в том и штука, что они могут попытаться и заставить нас силы перебрасывать на другое направление, вот как раз-таки наступлением. Но в то же время, учитывая, что я верю и в наше наступление, здесь будет интересный момент. Кто первый начнет? Вот кто первый начнет, тот и спутает планы другой стороны. Поэтому посмотрим. Вот. Ну, мы-то уже наступаем, что мы уже фронт прорвали. Я имею в виду основной удар, то есть основное... А, ну, это же как бы часть большого плана, да, поэтому да. Так-то наступление уже идет. Просто, я, скорее всего, не прав, да, так как я не могу мыслить на 10 шагов вперед и стратегическим видением не обладаю, но мне кажется, уже противник подломлен. Несмотря на то, что, возможно, как Даня говорит, у него есть еще, ну, ресурс, которым он может маневрировать, да, но мне кажется, что лучшие кадры, которые были все-таки у противника в подразделениях, командиры и так далее, их уже сильно очень потрепало, повыбивало, да. Да, кто-то, конечно, остался, но тем не менее, да. Ну, мы видим, допустим, там показывают там тех же там командиров Азова, да, показывают постоянно по телевизору, что они там кого-то награждают, там, и так далее. Ну, да. Допустим, тот же Редисон, ну, он был в плену, он сдался в плен. Их в Мариуполе было 2300 человек, они перестали сопротивляться, да. То есть я не думаю, что он здесь начнет там сопротивляться, там, так, что прямо как тигр начнет биться там, да. Мне не кажется это. Все равно у человека, который попал в плен, у него, даже если к нему было хорошее отношение, там, наших сотрудников госбезопасности, может быть, с ним нянчились там, по каким-то договоренностям, там, давали ему манную кашу, следили за его здоровьем, чтобы его обменять на кого-то. Но все равно он был в плену, и психологически человек вспоминая это, не хочет попасть второй раз туда. Братан, не-не-не, тут ты, может быть, что-то забыл. Они были на курорте. Нет, но это потом они были на курорте. А до этого-то его же все равно, значит, в плен там принимали, ну, снимаешь. После долго пробыли. Вот. Поэтому, конечно же, человек, который был в плену, он уже становится максимально аккуратный. Да? И вот, допустим, командуя каким-то подразделением, если будет малейшая угроза попадания там, в какое-то полуокружение или котел, это подразделение будет ротироваться. Да? Потом мы видим, что подразделение недавно отошло, которое из правый сектор Дуг, да? Бригада, которую хотят расформировать. Кстати, там воевал же знаменитый Да Винчи. Это был, ну, сейчас могут нас сказать, ну зачем вы? Но это был хороший командир, который вырос с простого бойца до командира батальона. Да? То есть он как раз-таки действовал как инициативщик. Они, значит, использовали все виды оружия, там вот как раз вот то, что ты говорил вчера, вот кошмарить, да, это вот все использовало его подразделение. То есть это был, допустим, серьезный командир, его уже нет, да. И несмотря на то, что он в этом подразделении находился, эту бригаду принято расформировать там, да. То есть мы видим, что даже те бригады, которые, ну, как были, ну, не то чтобы легендарные, но известные, да, у противника, мы видим, что даже у них уже есть какие-то надломы, отступления и так далее. Да? Они в первую очередь, там просто их выбили в первую очередь, потому что они, поверив в себя, старались быть на острие, вот, ну и все, и ступились. Да, поэтому я, мое мнение такое, что противник все-таки подломился. Да, какие-то боевые, значит, подразделения, они будут стоять до Талова, безусловно. Но уже видно, что есть какая-то вот накопленная усталость. И это, конечно, уже способствует. Тем более, когда, допустим, боец сидит в окопах, и он не видит конца этому, да, ему обороняться, допустим, и выполнять боевые задачи еще сложнее. То есть нет финала, как бы, происходящему, да, то есть по тебе там прилетают бомбы постоянно, и тебе приходится откатываться с позиции, снова окапываться, там, ну, это уже, как бы, такая психологическая усталость начинается. Поэтому, ну, я лично, ну, я, наверное, я не прав, да, пускай я даже, ну, может быть, я не прав буду, и, но вот мне подсказывает почему-то, что противник уже так сражаться, как сражался до этого, не будет. Да? Конечно же, кто-то будет сопротивляться, какие-то, кого-то они все-таки будут гнать в какие-то контрудары нам пытаться наносить, но такого, как было, уже не будет. Да? И вот по поводу этого видео, которое ты выкладывал, я его репостнул, да, ну, на самом деле оно такое жуткое, да, если вот разобраться, там нету чернухи, да, вот как некоторые телеграм-каналы любят выкладывать чернуху, там именно все, чтобы трупы были, там все вот это вот, там трупы, они там эти там трупы перекидывают как тряпки, да, там этого нет, там просто, ну, понятно, что произошло, наш боец просто такой стиль запрещенной группировки просто подбежал и, значит, в десант, где находились там раненые бойцы, ну, которые стали ранеными в ходе боя, да, он туда закинул гранату, да, и таких видео, ну, подобных, не копия этого видео, да, а подобных видео было очень много в начале СВО, когда, собственно говоря, наши бойцы ехали и думали, что будет как-то, ну, полегче, чем случилось, да, а вот, значит, сторона противника, она уже в боях участвовала на Донбассе, да, и они уже привыкли, собственно говоря, воевать, да, и они действовали, ну, по отношению, значит, с нашими бойцам, да, вот во время боя. Во всяком случае, у них было больше таких видео. И было вот похожие видео, такие более жесткие видео там с добиваниями, с закидываниями гранатами, там, ну, в упор там стреляниями там по бронетехнике и так далее, да. Но сейчас вот, когда прошел вот перелом этот, да, когда, значит, противник не может мобилизоваться нормально, да, и вот даже их эксперты заявляют, что если на эту мобилизацию мы еще людей наберем, типа, а вот на следующую мобилизацию уже, как бы, большой вопрос, собственно говоря, да, и вот когда вот противник находится в таком положении, плюс мы оказываем давление, да, а наши бойцы научились воевать, Наши мобилизованные, те, собственно говоря, над кем противник смеялся, называя их чмобиками, научились воевать, они вот сейчас как раз-таки начнут показывать чудеса храбрости и, значит, военного дела. Да? И таких видео, ну, достаточно жестоких. Да? И, ну, это может просто какой-то человек там, с неокрепшей психикой или который переиграл в компьютерные игры, посмотреть и посмеяться. На самом деле видео жесткое, да, когда, значит, полная набитая машина людьми, да, туда закидывается еще дополнительная граната, и понятное дело, что там никто не остается, либо остается, но умирает в муках, да. Вот мне, кстати, было очень интересно, когда вот, ну, все знают это видео, я про него много раз рассказывал, да, когда у меня были события, что по мне стреляло, значит, БМП, там буквально в упор, там, ну, в расстоянии 10, 15, 20 метров. Ну, собственно говоря, я был с одной стороны, был частный дом, и с другой стороны стояла БМП-2, и она, значит, изрешетила этот дом. И я уже, ну, миллион раз рассказывал. И, значит, меня, по сути, спас боец из подразделения Хмурого. Он с РПГ выстрелил в эту БМП, когда она отстрелялась, развернулась и хотела уходить. Он, значит, ей вдогонку в десант выстрелил, да, вот. Я тогда пошел посмотреть, просто мне, ну, было интересно, думаю, что, ну, что там произошло с машиной. Да, я когда подошел, ну, понятно, что там от удара десант был открытый, башня улетела, и вот, ну, знаешь, просто, ну, бронетехника там оказалась как вот пустой аквариум, то есть там вообще ничего не было. То есть там не было признаков того, что там находились люди, да, и ты, ну, начинаешь об этом думать, ты понимаешь, что это как бы, ну, такая невеселая вещь, собственно говоря, да, ты не можешь никак повлиять на это, но уже все, как бы, все произошло, да. И тут то же самое, как бы, картина такая, да, ну, считай, там полный десант набился, значит, этими бойцами, да, помимо того, что туда попало 4 РПГ, ясное дело, что там многие пострадали от этого, еще туда и закинули гранату. То есть там шансы выжить или умирать в муках, там, ну, ну, очень тяжелое такое видео, да. И вот этих видео будет очень много, потому что наши бойцы уже разозлились, и многие захотят поквитаться именно за те видео, которые были в начале СВО, когда там тыкали глаза ножами и прочее. Вот я скажу, кстати, так, к сожалению, таких видео с нашей стороны сейчас будет очень много. То есть наши бойцы, они будут, значит, спрашивать за те действия, за те видео, которые противник совершал в начале СВО. Как бы, вот. Поэтому, ну, значит, пристегните ремни, придется нам, ну, потерпеть и посмотреть, как бы, то, что будет происходить. Вот. И, собственно говоря, вот последняя наша ЦИПСа, да, где у нас был командир группы спецназа, значит, рассказывал, как он хотел найти именно тех, кто издевался над нашими мобилизованными, да, и таких сейчас будет очень много, вот, очень много. Поэтому, ну вот, нас ждут, скажем так, неувлекательные времена, да, нас ждет такой тяжелый контент. Вот, но, собственно говоря, я думаю, что помощь, которую выделили, она, конечно, доставит нам неприятности, но в целом на ситуацию она никак не повлияет. Поэтому и мы видим, что у нас уже начали, мы подстраиваться начали, у нас, значит, идет технически мы перевооружаемся, технически мы придумываем новые приемы, да, вот с Орланом, да, мы... Я, кстати, помню, что когда СВО начиналось перед ним, я, ссылаясь на американского, значит, какого-то аналитика военного, да, все время говорил, что они отмечали, что у нас вот этот контур очень крутой, там, ураган или смерч и Орлан, да, ну, в начале СВО мы этого не увидели абсолютно, да, мы видели только, что с Орланами есть дефицит, их не хватает, постоянно, ну, приезжают там целые корпуса, бригады, и там нет этих БПЛА, да, все используют мавики, шмавики, да, и сейчас мы видим полное превосходство над противником, да, и вот этот контур, он был доработан не только, что мы обнаруживаем и, значит, наносим удары по площадям, мы теперь обнаруживаем и наносим удары одной ракетой. То есть это получается, что отточено до, ну, до совершенства, скажем так, этот контур. И я думаю, что он будет улучшаться. И, значит, возможно, даже через полгода, через год мы увидим даже, что у нас появятся еще более интересные вещи. Да? Мы видим, что все-таки как бы мы ни критиковали что-то, возможно, даже где-то по делу, да, но улучшение идет, и оно заметно. То есть это не то, что там мы спросили, и нам кто-то сказал, ну да, да, чуть-чуть получше стало. А мы просто вот видим даже по видео изначально, да, с начала СВО, там, год СВО, и вот сейчас уже пошел третий год СВО, да, и мы видим изменения визуально. То есть для этого нам уже не нужен никакой там человек, который нам это скажет, а ты это видишь вот просто в телеграм-каналах, которые постоянно выкладывают результат. Поэтому все только начинается. Даниил был прав, сказал, что у нашей армии большой потенциал. Смотри, давай теперь поговорим по-настоящему о плохих новостях, которые, в принципе, я думаю, расстроят очень большое количество наших бойцов. Так вот, друзья, вчера была новость о том, что французы вроде как зашли. Так вот, французы не зашли, блядь. Ну, сегодня да. Франция проверк, не зашли. И это печально, блин. Потому что там уже кто-то начал сборы, так все, премия, премия тем, кто первым убьет французов. Там уже у нас бойцы начали, так, блин, надо как-то оказаться на том направлении, или хоть бы они приехали на наше направление. И все так хотят убить французов, но опять же, не просто французов, да, а кадровых военных французов. Неважно, легион, французская армия, неважно. И тут на тебе облом, блин. Слушай, ну... Понятно, что французы есть как добровольцы, да, там разные, там непонятные французы, как бы. Но это не то, это не то. Надо официального француза, официально. Нет, ну смотри, во-первых, да, ты абсолютно прав, французы есть давно. Есть бойцы французского легиона, которые гибли уже изначально на, значит, в СВО, да, и... Много было, значит, и портретов и так далее. Это во Франции вообще, во французском легионе, может, кто не знает, очень большое количество русскоязычных легионеров. То есть это выходцы из Украины, выходцы из Белоруссии, из России, из всего СНГ. Да, ну, все СНГ там находится. Да? Поэтому, конечно же, какая-то часть, значит, ну, французских легионеров могла приехать и уже пострадать. Да? Или воюют в добровольческих каких-то подразделениях. Так же, как мы видели, из Израиля там приезжали, да, уроженцы Украины, которые, значит, жили, служили в израильской армии. Ну, то есть со всего мира были добровольцы, да, и они уже, конечно же, попадают под раздачу, собственно говоря, если они участвуют в боях. Поэтому ничего удивительного нету в этом. Вы можете убивать французов и сейчас, собственно говоря, да. Но я что хотел сказать? Да, я что хотел сказать, что вот мне тоже несколько человек в чате писали, ну вот, вы же проводили конкурсы, давайте тоже, ну, конкурс на французов. Я сразу сказал, что мы людей не заказываем, у нас был интерес именно по бронетехнике, да, вот мы ну, впервые на поле боя появилась какая-то техника, да, и вот мы говорим, вот вы ее подобьете, будет такой-то приз, да, а вот конкретно, чтобы там мы заказывали людей, мы от этого как бы были далеки. Мы вообще за мир, да, мы peace, как там, мы против войны. Вот, peace. Смысл в чем? Смысл в чем, короче говоря, что я не знаю, почему такой большой интерес именно, чтобы убить француза какого-то бедолажного, ну, для меня как бы это немножко удивляет. Во-первых, надо людям разъяснить, да, что та информация, которая появилась, там было сказано, что зашел очень малочисленный контингент. Первые 100 человек, да, а потом якобы, что расширением до 1500. Понятное дело, что эти люди, которые зашли, вот, допустим, ну, вот мы просто, представим, да, что вот зашло 100 человек, это, скорее всего, были бы какие-то советники. То есть ни в каких прямых боях бы они бы не участвовали. То есть они находились бы в тыловых подразделениях. Возможно, советовали бы что-то. Возможно, оказывали какую-то информационную и обучающую поддержку там, с техникой французской. Допустим, пришли какие-то радиостанции, да, вот как вот мы вот рассказывал комендант, что они там, да, вот ССО, допустим, работала с Харрисонами, там, с радиостанциями, да, могли точно такие же совершенно там, новые абсолютно прийти с радиостанции французские, да, вот эти люди могли заниматься этими вещами, могли обучать работать с какими-то разведывательными комплексами, еще с чем, с какими-то радарами и так далее. Поэтому уберите, пожалуйста, влажные мечты из свои, подотрите сопли, закатайте губу обратно. Ни с какими французами из регулярной армии в боях вы не столкнетесь. Да, они могут пострадать в результате какого-то нашего удара, если мы били бы по какой-то базе, по какому-то полигону, по какому-то штабу, еще чему-то, и там бы находились французские военные, там, да, шансы какие-то были, чтобы они попали под удар. А так, чтобы французы, значит, в красных каких-то трико, синих этих, как они называются, синих бушлатах каких-то. Шупанах. Да, с пером вот с таким на голове и под барабанную дробь, как во время, значит, войны 1812 года, никто на вас маршировать не будет, и вы не будете стрелять по ним с ПК, по этим французам. Поэтому, ну, успокойтесь, этого не будет, да, если натовские советники и так находятся на Украине. То есть они и так приезжают туда, они и так оказывают там поддержку информационную, там, ну, вот, значит, все сообщают, что вот даже, да, Байрактары, Рипперы летают. То есть есть какие-то специалисты, которые получают информацию, значит, от западных спецслужб и ее там на совещаниях озвучивают, да, по каким-то своим каналам. То есть эти специалисты и так работают. Но никто с вами в бой, никаких несчастных 100 французов с вами в бой не вступил бы никогда, потому что, ну, это абсурд полный, да, если на Авдеевке воевало 25 тысяч, а общая численность легиона 9 тысяч. Не, 7500 было, 7500 в 2013 году. Сейчас до 8, по-моему, увеличили. Ну, пускай 9 тысяч с поварами, со всеми, и с бабами из кадров. И, ну, то есть... С шлюхами из Марселя. Да, да, то есть легион со своей численностью полной, он бы не смог удержать даже Авдеевку. Поэтому, ну, выдохните, успокойтесь, все хорошо. Вот вчера мы просто поржали, написали пост, рекомендации, что надо делать французским военным, чтобы им как можно дольше прожить. И многие его подхватили, указали автора. Кто-то подхватил, не указал автора, да, но ладно, как бы тема зашла, всем понравилась, вот. И сегодня французский МИД вот буквально недавно сообщил, что французы никого не посылали, так что все они хорошо. Они прошли твой пост, ужаснулись и решили опровергнуть. Не, они такие: о, надо написать методичку по этому посту, понимаешь? Французский пост, как нашим бойцам действовать на Украине. Вот, поэтому все хорошо, и дальше будет еще лучше. Ну, на сегодня все? Слушай, нет, не все, братан, извини. Да что ж такое? Что ты разошелся? Слушай, еще новость прошла о том, что у нас, прошу прощения, будут учения с тактическим ядерным оружием. О, это хорошая новость. Пока это, да, ты же репостнул даже мой пост. Пока это будут маневры. Короче, я вам расскажу. В январе 23-го года, когда риторика Запада стала открыто враждебной, ну, то есть там просто... Начались уже все, там сейчас мы Русню победим, сейчас мы контингент ведем. Это было еще январь 23-го года. Я написал у себя на канале, что было бы хорошо выйти из договора о запрете проведения ядерных испытаний. Вот, было бы хорошо выйти из этого договора и на полигонах начать испытание ядерного оружия для того, чтобы напомнить всему миру, чем войнушка с Россией может обернуться для их городов. Вот, буквально через 2 месяца, по-моему, мы выходим из этого договора. Нет, буквально через 2 месяца кто-то прочитал твой пост. Короче, не знаю, но совпадение, наверное. Через 2 месяца где-то выходим из этого договора. Я пишу пост: о, красавчики, меня услышали, отлично. Давайте теперь, блин, испытывать ядерку. С тех пор прошло время, куча всяких дел, понятно, не до ядерки. А тут, опа, сегодня новость. Все, проводим маневры, связанные типа с тактическим ядерным вооружением. Отлично. Я думаю, что до испытаний осталось недолго. Потому что лучше по полигонам ударить, это дальним. Сейчас многие начнут бить по своей земле, радиация и так далее. Друзья, ну вот как мне объяснили люди, которые в теме, говорят, что радиоактивное заражение от ядерного взрыва, оно меньше, чем, ну, именно как заражение, да, в плане там и по продолжительности и так далее. Вот Чернобыль был страшнее намного. Вот авария на Чернобыле. То есть там разные, я так понимаю, вот эти элементы радиационные. То есть из атомной станции одни элементы, да, радиоактивные, точнее, в результате ядерного синтеза при взрыве ядерной бомбы они другие, как бы, да. То есть это не значит, что если мы там где-то на дальнем полигоне, там, не знаю, где-то Знаешь, какой момент? Тут периодически бьют по Запорожской атомной станции, никто не переживает. А тут переживают за полигон. Ну, я единственное, что меня пугает, главное, чтобы земля не треснула просто от этих ударов по полигону. Вот, ну, какие-нибудь лайтовые. Обратись к тебе, раз тебя слушают и прислушиваются к твоему мнению, обратись, пожалуйста, скажи, напиши какой-нибудь пост, чтобы били не на максимум, как-нибудь так, лайтовый удар. Какие-нибудь. Не, ну водородную бомбу когда-то испытали, она там что-то, взрывная волна обошла пару раз мой земной шар, да, вот. Ну, короче, тема как бы интересная, просто показать, например, я бы как сделал, я бы построил макет, вот как китайцы строят макеты столицы Тайваня, да, и штурмуют постоянно это самое, вот, я бы вот построил макет Парижа или Лондона, ну, небольшой хотя бы, но макетишка. Полноразмерный, да, то есть там здания кирпичные, все, и бахнул. Везде камер бы наставил и бахнул. Ну, чтобы... смотри, если будет пакет Лондона, надо обязательно, чтобы, значит, канализационные трубы текли, значит, какую-то маленькую речку. Чтобы, ну, было похоже все, что это действительно Европа. Не, там надо было, наверное, побольше бомжей нагнать. Не, ну, бомжей, не, ладно. Ну, не бомжей нагнать, а сделать макеты бомжей. Да, макеты бомжи, поставить этот Биг Бен макет. Ну, в принципе, это все как бы да. И вот просто бахнуть и максимально да, это... И там не должно быть еще отопления, вот. А, и там должны макеты стариков, которые подкинут... Не то, что стариков, просто такие семьи закутанные в шерстяные всякие платки, свитера одеты, потому что они же прикручивают себе... Да. Но это никак, ни для кого не секрет. Помимо того, что у них течет все, значит, по трубам, которые из стен выведены, стояки, что он не знает, у них все стояки в Лондоне выведены на стен. То есть, когда ты заходишь во двор, у тебя ты видишь, как вот эти вот шумы все, вот, значит, тут эти на большой скорости вот это все летит по трубам вниз. Вот это все должно, ну, чтобы это действительно, чтобы человек, когда смотрел, у него было полное погружение, что мы можем ударить по Лондону. Вот закутанные люди в теплые вещи, шапочки, вот эти стояки, значит, ну, все должно быть похоже. Тогда, я думаю, они к нам прислушаются. Уже кто-то закутанный замерз насмерть, да, макет мертвого, короче, уже замерзшего. Потом мигрант-негр бьет по лицу проходящую девушку, забирает у нее телефон. Да, да, да. То да, есть да, все должно быть... Все должно быть... И какую-то кафешку такую, знаешь, где круассаны продают и так далее. И там, так, чтобы без подробностей, чтобы не нарушить закон, две однополые особи целуются. Да? Ну да, можно быть. Кстати, вот все, давай так, если вдруг будет подобное испытание, и вам нужны будет, значит, вам нужны будут, значит, люди, которые могут это все подсказать, советники по испытаниям. Вот можете пригласить нас с Даниилом. Мы можем сделать вам один район, значит, Европы. Вообще в легкую. Все тогда. На сегодня все. Да, на сегодня все. Все. Всем всего хорошего. До завтра. До завтра.